Надо писать тушью. Краски тут беспомощны. А та девушка писала тушью? Маслом, сказал он. Знаешь, Лёлька, она, эта девушка, очень настоящая. Он подумал, сейчас спросит иронически лукаво. Так уж и настоящая, ай-яй, настоящая. Она спросит, и он расскажет все, что хотел рассказать. Но она ничего не сказала. Только плечи странно сузились, и сильней сомкнулись губы. Быть может, прежде Петр осекся бы и смолчал, но сейчас все рассказал. И про последнюю встречу в Кирином доме, и про встречу и расставание в Лондоне. Рассказал и спросил, что делать. Все время, пока он говорил, она не разомкнула рта. «А я не верю. Ни в ее талант, ни в ее любовь», — сказала она неожиданно. Он был обескуражен. «Не пойму тебя, Лёлька. Почему ж?» «А талант на любовь не меняют, если он истинный. И любовь на талант тоже». Они пошли медленнее. Она, не стесняясь, подняла кулаки. «Вот ты говоришь, Россия. А что ты видел в ней?» «Ты видела?» «Видела». «Что?» Она пыталась заглянуть ему в глаза. Знала, что они у него злые. «Разве об этом расскажешь?» «А ты попробуй рассказать». Она пошла быстрее, так и не рассмотрев его глаз. Наверное, она имела в виду длинные свои дороги по Руси. Длинные и ой, какие трудные. Они пришли домой, так и не возобновив разговора. Петр опасался, что утром, когда встанет и заглянет в ее комнату, увидит неразобранную постель и в очередной раз решит, она уехала еще с вечера. Однако, проснувшись, он увидел ее стоящую у окна. «Слушай меня. В Петроград вернулся Вакула», — она повела черными глазищами. «Завтра, а может, послезавтра будет здесь с матерью. Мать, от нее никуда не денешься, как от неба, она наш. А он, гони его от ворот, чтоб духу здесь не было». Петр ухмыльнулся. «Чего гнать? Он брат». Она встала. «Не прогонишь ты, я погоню». Петр спешил в наркоминдел. Разговор с Лёлькой не шел у него из головы. В ее жизни, как в жизни каждого, есть закрытые города. Туда она никого не пустит, теперь и навечно. А может быть, когда-нибудь пустит? Как она говорила о Кире? И почему так говорила? Это тоже запретный город? Что-то в ней было непреодолимо дремуче, как июльская полночь где-нибудь на Кубани, когда тьма от самых звезд до земли. Если Кире суждено быть в Москве, то она будет скоро. В Москве жил Столетов, близкий родственник Кира по отцу. Однажды он звонил Петру. Звонил и обещал позвонить еще, разумеется, если будет необходимость. Вечером позвонил Столетов. «Петр Дорофеевич, в это ваше ведомство пушками не достучишься. Верьте, звоню с 6 вечера. Не могу дозвониться. Едут Клавдиев и Кира. Поезд приходит в 11. Шутка ли сказать? Через 3 часа Кира будет в Москве. Петр мысленно оглядел себя. Надо и переодеть костюм, и, пожалуй, еще раз побриться домой. Только сейчас он вспомнил, что обещал быть с Лёлькой сегодня вечером.